Глава третья. Кивинов сидел в кабинете Соловца и смотрел телевизор. На экране появился кабинет, где он сейчас находился. Вот только на диване вместо него сидел Стронг и смотрел в объектив. «Сегодня 22-м отделом ГУВД», — вещал за экраном голос Невзорова, «задержан опасный преступник, подозреваемый в многочисленных убийствах водителей такси в городе Санкт-Петербурге. Всех опознавших просят звонить по телефону». Кивинов встал и выключил телевизор. Стронг сидел в камере, все разошлись по домам, а Кивинов остался дежурить по отделению. «Завтра Стронга должны отпустить. Доказательств, кроме его признания, у следствия не было. Следователь Склянцева, в ведении которой находилось дело, приехала в отделение, написала справку о бесперспективности и укатила назад. Но Стронг этого пока не знал. Он смирился со своей участью, все рассказав часа два назад. Он не знал, что пальцев ни на заточке, ни на такси так и не нашли, что свидетелей нет и что все доказательства держатся только на его признании. Поэтому-то его и показали в секундах, а завтра хотели отправить на 15 суток, чтобы потянуть время и попытаться хоть что-нибудь найти. Кивинов снова включил магнитофон с записью допроса Стронга. С Виталиком беседовал Соловец. «Плевал я на твои пресс-хаты, начальник. Я в Афгане такого насмотрелся, что тебе и не снилось», — хрипел Стронг. «Так что я ничего говорить не буду». «А ты видал, сука, девчонок, которым щеки резали, чтобы последнюю сотню отобрать? А ты видал матерей, у которых пропадали трехлетние дети, их потом находили изнасилованными и убитыми? Так слушай сюда, сука!» — щелкнул затвор пистолета. «За Клубникина у нас будет личный расчет, а признание твоего вшивого мне не надо. Тьфу на него. А отвечать за твою шкуру я буду не перед законом, а перед самим собою. Даю тебе 3 секунды!» «Ты что, начальник, задумал? Стой, стой, ладно! Рассказываю, рассказываю я, колюсь!» — напуганно замямлил Стронг. «Закурить не дашь? 9 грамм я тебе дам в зубы, а не закурить. Обойдешься без курева. Давай, шусенок, журчи, я слушаю». «Зовут меня Кузьмин Виталий Игоревич, возраст 32 года. Мать чеченка, отец русский, проживает во Владикавказе. Служил я в спецназе в Афгане, потом занимался всем понемногу. Года 2 назад влип у себя там в историю с наркотой, грозило 7 лет. На кичу не хотелось, был арестован, но до суда дело не дошло. Меня забрали из тюрьмы и отвезли в горы, в селение. Там со мной говорили 2. Я видел их тогда в первый и последний раз. Один называл другого полковником, но я так и не понял, была ли это кличка или звание. Полковник достал из дипломата мое дело и сказал, что если я буду умным, то в тюрьму не вернусь. Для этого я должен был жить у себя дома, иногда выполнять поручения в разных местах страны, связанные с определенным риском. Оплата мне гарантировалась хорошая, но от меня требовалось безупречное подчинение, искренность и полнейшее молчание. Задание мне должен был передавать человек, которому меня в тот же вечер и представили. В случае моего отказа я садился, поэтому выбор у меня был небольшой. Мне показали условный знак. Как только я находил в своей квартире картонку с черепом, я должен был прийти в указанное на обороте место и получить задание. Никаких вопросов, никаких комментариев. Там же я получил свою новую кличку «Стронг». После выполнения задания я находил в почтовом ящике деньги. За 2 года по-крупному меня потревожили только 1 раз. В ноябре того года в Москве я застрелил главу московской мафии. У него вышел конфликт с чеченской группировкой. «Минуточку», — перебил его Соловец. «А ты не удивился, почему именно тебя освободили из тюрьмы?» «Я об этом спрашивал, и полковник мне ответил, что для выполнения их заданий нужны спецподготовка и русская внешность. И тем и другим я обладал в достаточной мере. А сам полковник был русский?» «Наверное, но точно не кавказец». «Продолжай». В Москве все прошло как по маслу, сработал я четко, без следов и вернулся домой. В ящике я нашел 40 тысяч. В феврале я вновь получил карточку и встретился с человеком, который приказал мне ехать в Питер и поселиться в указанной им квартире. Дальнейшие указания я должен был получать уже от их человека в Петербурге. Через несколько дней я вылетел на место и нашел эту самую комнату на Лиговском проспекте. А еще спустя 2 дней меня посетил человек, назвавшийся Саидом. Его ваши застрелили сегодня. Он назвал дату, оставил взрывной механизм и приказал положить его в определенное время в урну на московском вокзале. Я попытался выяснить, зачем это надо и на кого я работаю. Саид разозлился. Сказал, что это не моего ума дело, и предупредил, что в случае провала или моей засветки я должен немедленно дать знать на встрече или когда он мне позвонит. В начале марта Саид вновь пришел ко мне. Задание было сложным — убить 6 таксистов, по 1 с каждого таксопарка. Выбор места не ограничивался, но уложиться надо было до 1 апреля. Выбор способа был тоже оставлен за мной, но с одним условием. Должен был быть психологический эффект. Я хотел отказаться, и Саид наорал на меня. Затем опять напомнил, что в случае чего я должен дать ему знать. В шкафу я нашел кучу старых напильников, изоленту и старый точильный брусок. Сделал 7 или 8 заточек, решив оставлять их в жертвах. Как я мочил водителей, рассказывать не буду. Я и в Афгане убивал людей. Но здесь совсем другое. Мне всегда было страшно. Я не хотел. Но зашел уже слишком далеко и понял, что если я этого не сделаю, меня уберут самого. На последнем таксисте вышла промашка. Вернее, все пошло как обычно, но, убегая, я заглянул в какую-то пивную. Я обычно втихаря напивался после своих дел. Взял пиво, чтобы успокоиться хоть чуть-чуть. Потом в сортир пошел, брюки я в крови запачкал, хотел отмыть. И тут меня кто-то по башке и съездил, да еще и баллон в лицо сунул. Очнулся я уже без куртки и без лопатника. Там 10 тонн было. Саид передал после вокзала. Заточка там еще последняя была. Слава богу, хоть документы я тогда дома оставил. Да, цепочку еще сорвали. Обидно было, но что делать? Я вернулся домой, выпил еще, и тут вспомнил, что в куртке остался рубль с телефоном. Я пока в Питере жил, в кабак один сходил, там со шмарой какой-то познакомился. Саид мне запретил по кабакам ходить, говорил, что можно только в Эрмитаж или там в зоопарк. Но я не слушал, хвоста-то за мной не было. Настя, так бабу звали, один раз домой пригласила. Через недельку опять в кабаке встретились, она с подругой была, с Наташкой, кажись. Я приударить решил. Ну и по пьяни телефон ей на Лиговке оставил, а ее номер на рубле записал. Потом до меня дошло, что я же не знаю, кто меня в баре саданул, где теперь моя куртка находится и каким боком все это мне выйдет. Тот вечер звонил Саид, я соврал, что все сошло чисто. Он сказал, что деньги привезет позже вместе с новым заданием. Наташку надо было ликвидировать, причем быстро и по-тихому. Я узнал ее адрес у Насти, так как телефон не помнил. На другой день приехал к ней, переспал, затем придушил в постели. Обыскал комнату, но книжки ее записной с моим телефоном так и не нашел. Потом я подвесил ее на люстру, навел порядок и ушел. А зачем Уксусову пришить хотел? Она видела, как Наташка мой телефон записывает. Если книжку менты найдут, на меня выйдут, тогда я уже точно не отверчусь. В общем, я в гостинице узнал, когда она из Швеции приезжает. Встретил на вокзале, ну а дальше вы сами знаете. Накануне Саид приходил, дал мне денег и новое задание — пришить какого-то пилота в Пулково. Сказал, что сегодня в 10 утра я должен остановить на Лиговке белую пятеру без номеров. Она-то меня в аэропорт и доставит. Я после того, как с Настикой промашка вышла, на Лиговке больше не появлялся. Вещей нужных мне там никаких не было. Утром я поймал машину, за рулем сидел сам Саид. Он заставил меня надеть форму инспектора ГАИ, дал торт, жезл, в котором была спрятана винтовка с глушаком, и повез в Пулково. Там он мне показал фото пилота. Сказал, что он сидит в диспетчерской, а там народу много, в том числе и милиции, так что внимания на меня никто не обратит. Я должен был выстрелить в летчика и незаметно исчезнуть. Саид будет ждать меня в машине и на первом ярусе. Завтра я должен был уехать в Владикавказ на поезде. «Где жезл?» — спросил Соловец. «Выкинул по дороге, когда от ваших уходил. Стрелял по операм кто?» «Я стрелял. Пушку Саид дал». «Ты понимаешь, что тебя ждет?» «Знаю. Но если от вас сорвусь, так те другие не простят. В Питере еще что-нибудь за тобой есть?» «Да так, мелочевка. Пожар я в вашем РУВД устроил». Саид попросил, ему выговор дали. Он мне показал, как туда попасть, ну, я и поджег, жалко, что ли. Денег мне, правда, Саид за это не заплатил, сказал, что это личная просьба. Кивинов нажал кнопку и выключил магнитофон. Дальше шла лирика. Он подошел к окну и посмотрел на ночной проспект, туда, где возвышалось мрачное здание многоэтажной общаги. Когда-то в ней жил Клубникин, так и не успевший получить нормальную квартиру. Кивинов открыл шкаф Соловца, достал оттуда полупустую бутылку водки, из горла осушил ее, затем хлопнул дверью и вышел из отделения. Уходя, он чуть не сбил с ног Каца, ковылявшего на костылях и с перевязанной головой по ступенькам милиции. Борисов, развалившись на диване Соловца, задумчиво пускал в потолок сигаретный дым. «Гляди, Олег, я вчера в комитете был. Они эту организацию давно работают, но конкретно ничего нет. Знают, что группа эта без всяких политических амбиций контролирует рынки Москвы и Питера. Называется «Паутина». Как только заморочка на рынке, так террор». «А пилота зачем пришить хотели?» «А товар на чем возить? На верблюдах? Так что все логично». «А московский вокзал? Тоже все просто. Стронга они почему выбрали? Он блондин. В поезде беженцы приехали, а мафии тут лишние рты не нужны, пускай куда подальше из Питера валят. А если что, взрыв русские подстроили. Смежники мне намекнули, что центр группы в Питере или Москве. Русские, кстати, тоже с рынков немало имеют. Целый клубок, одним словом. Ящик Пандоры. Пандоры, про себя подумал Соловец, но промолчал. А роль Астрова? Спустя некоторое время спросил он. Он тоже в организации состоял. Контролировал тут пару рынков на проспекте Ветеранов и у Кировского завода. Комитетчики наблюдали за ним, да нет его уже, и свою роль он нам уже не расскажет. Так что концы в воду. Со Стронгом-то что делать будем? Да, Склянцева, дура, не могла хотя бы по сотке задержать. Теперь, если на 15 суток не посадят, отпускать придется. Но его, наверное, смежники заберут. Эпилог. Кивинов сидел в камере внутренней тюрьмы на Каляева, задержанный на 10 суток следователем Склянцевой. В соседней камере тосковал Таранкин. Обоим вменялся целый букет, начиная с сокрытия преступления от регистрации, убийства Железневой, и заканчивая неправомерным использованием служебного оружия, вследствие чего погиб заместитель начальника 85-го отделения майор милиции Астров Мухтар Кулиевич. Что их ждало в будущем, не знал ни тот, ни другой. Соловец бегал по всем инстанциям, был в мэрии, в Петросовете, в госпрокуратуре, но так и не смог ничего добиться. Стронга выпустили на второй день после задержания. Суд дал ему штраф, и он, ничего не понимая, вышел на улицу и пошел, куда глаза глядят. Далеко, правда, не ушел. На проспекте Стачек Виталик был сбит каким-то впоследствии так и не найденным КамАЗом и скончался на месте происшествия. Для начала мая солнце светило необычайно жарко. На красненьком кладбище было многолюдно. Соловец сидел на скамеечке перед могилой Клубникина и курил беломор. Посидев там с полчаса, он встал, выкинул хабарик, очистил надгробную плиту от грязи, поправил лежащую на ней книгу «Секс в жизни женщины» и побрел к выходу. В голову навязчиво лезли слова Володи. «Самое трудное в нашей работе не вычислить и не задержать преступника, а что соврать начальнику на его вопрос, чем ты сегодня будешь заниматься?» Соловец еще раз обернулся и взглянул на надпись на кресте, сразу под фотографией Клубникина. «А пошли вы все!»